Июнь. 71-75 килограммов. Глава 10. Что за бредятина, Кэтлин? От изумления я сбилась с ритма и едва не отстала. Мы быстро шагали к заброшенному маяку, отмечавшему середину пути к оздоровительному центру Наутилус. Дорога круто забирала в гору, пот заливал глаза, дыхание переходило в натужный свист, и спорить становилось все тяжелее. Так и есть. Когда я была тяжелее, люди относились ко мне серьезнее. Какие люди? Все. Дети, сотрудники, Пит. Кэтлин, что тебе втемяшилось в голову? Со мной же все наоборот. Чем полнее становлюсь, тем с большим презрением на меня смотрят. Я не собираюсь припираться с тобой, Барбара. Ее бледные от усталости щеки пошли злыми красными пятнами. Попросту делюсь наблюдением. Едва я стала весить меньше 90, как превратилась из солидной дамы в соплю зеленую. Мы долезли до маяка. На мгновение припали к прохладным кирпичам, как язычники к священному камню, и рванули дальше. Догадываюсь, почему так страстно пытаешься убедить меня. Ищешь повода снова растолстеть? Сегодня ты само участие. Пойми, это факт. Вместе с физическим весом, извини за каламбур, я утратила прежний общественный вес. Скептически усмехнувшись, я рукавом размазала по лицу пот. На мне был тренировочный костюм, по замыслу его создателя свободного покроя, но смотрелась я в нем жутко. Пожалуй, пристойнее, чем в облегающем трико или леггинсах, но тоже тошнотворно. Одно хорошо, рядом с Кэтлин я оказалась относительно стройной, просто в силу контраста. Только поэтому мне еще и хватало смелости выбираться на утреннюю разминку. Странная получается история, подумала я. Она сбрасывает вес и страдает. Я набираю и тоже страдаю. Мои домочадцы каким-то образом научились смотреть сквозь меня. Общаться друг с другом тоже сквозь меня, будто я невидимый фантом или сгусток воздуха. Рики перестала со мной секретничать. Джейсон забыл пригласить на школьный праздник выпуск из 8 класса. Фрэнклин старательно не подпускает к своему избирательному центру. Может, нам с Кэтлин стоит поменяться семьями? Выслушав мое заманчивое предложение, Кэтлин схватилась за голову в комическом ужасе. «Боже правый, мы превращаемся в законченных психопаток!» Но мне расхотелось шутить. Внутри уже вскипала жгучая волна обиды. Клянусь, это правда. Чем толще становлюсь, тем меньше они меня замечают. Как будто я превращаюсь в невидимку. С толстухой не считаются, никогда не принимают всерьез. В обществе Кэтлин я без тени смущения могла назвать себя толстухой. В ее системе мер и весов человеческое существо легче 110 кило считалось всего-навсего полненьким. Но мой внутренний приговор себе самой был куда суровее. Я неудержимо сваливалась на самое дно в категорию жирных. Нет-нет, это не повод стреляться, а всего лишь временные трудности, и я блестяще с ними справляюсь. Слава тренажерам, я пока не стала квашней, оставалась, что называется, крепко сбитой. Уму непостижимо. Как иные бабы позволяют себе обрасти трясущимся салом? Но я-то еще не лишилась стыда. И впредь буду тренироваться, поддерживать себя в форме, чтобы обойтись без растяжек и дряблой кожи, когда похудею. «Обещаешь, наконец, добраться до доктора Чена?» — строго спросила Кэтлин. «Ближайший вторник, 10:30 утра. И ради всего святого, не заводись по сотому разу!» Она притормозила и развернулась ко мне всем корпусом. «Загадочное ты создание, Барбара Аверс!» Слизнув пот с верхней губы и грузно помахав руками вперед-назад, насколько позволяла толщина, Кэтлин выровняла дыхание и ринулась вперед, стремительно набирая темп. В последние 10 минут пути, самые мучительные, полагалось ускорять бег. Всем и каждому готовы рассказывать о заслоне лишнему весу, о системе здорового питания, о диет-центре. Но безобидное слово «гипнотизер» вгоняет тебя в краску стыда. А чем тут гордиться? Я едва поспевала за Кэтлин. Стыд, что не могу похудеть, как нормальный человек. С мелкими трудностями положено справляться самой, без чудесного вмешательства извне. Лишний вес вовсе не мелкая трудность. А в гипнозе нет ничего сверхъестественного. Это не черная магия. Чудесное вмешательство — это когда носишься по кладбищу в полночь, потрясая дохлыми кошками, а гипноз — штука сугубо научная. Тут навстречу нам из-за поворота вынеслась стайка худых и длинных, как карандаши бегуней. Мы, не сговариваясь, метнулись на противоположную сторону улицы. Кинув на эфирных созданий испепеляющий взгляд, Кэтлин вернулась к нравоучениям. «Ты не виновата, что не можешь, готовя еду, не положить в рот ни крошки. А не готовить тоже не можешь, раз от диетпродуктов газы гремят на весь Мичиган». С образной речью у Кэтлин полный порядок. Да и вообще с речью. Она болтает, как дышит, с тем же самозабвенным увлечением, с каким отдается любому занятию. Каждому встречному всю свою жизнь перескажет. Меня к таким, похоже, тянет, как холодную ящерицу к теплому щедрому солнцу. Я впадаю в умиротворение от их живой скороговорки и часами готова вникать в мельчайшие детали даже самых незначительных событий. Такой же гениальной болтушкой была и Сара Джейн. Мак тоже великий рассказчик. Одна умерла, другой уехал в Феникс. Мне некого слушать. Единственное утешение. Из другого города Мак не увидит, в какое чучело превратилась самая прекрасная женщина в мире. Ладно, Кэтлин, пусть так. Но, пожалуйста, очень тебя прошу, постарайся не оповещать весь белый свет о моих планах. Не хватало еще слухов, будто Барбара Аверс не контролирует себя. Слухов? Да это видно невооруженным глазом. И подруга красноречиво оглядела мою фигуру, под натиском которой лопался старый тренировочный костюм Фрэнклина. «Нельзя идти к доктору Чену, точно в логово мафиози. Твоя враждебность будет мешать гипнозу. Само собой, если ты ищешь повода снова не худеть». Я ответила траурным молчанием. Кэтлин чересчур, похоже, передразнивала мои интонации. Мы угрюмо трусили по мирной спящей улице. Вокруг не было ни души. Только на берегу озера изредка мелькали одинокие бегуны. Записавшись в спортзал «Наутилус» на половину седьмого утра, я пользовалась бесценным преимуществом. Никто из моих соседок не вскакивал с постели в такую рань. Дело в том, что я оказалась белой вороной в поколении энергичных, преуспевающих женщин. Почему все мои сверстницы пытались обрести себя в работе? И что в итоге? Утомительный рабочий день? Ненадежные няньки, неумытые дети, звереющие мужья, уличные пробки, смертные битвы в магазинах в часы пик? Сплошное разочарование. Шанс обзавестись магазинчиком на алименты удравшего экс-супруга едва ли заслуживал таких жертв. Нет, мы с Сарой Джейн предпочли домоводство. Ну-ну. И всякий раз, когда трудовой энтузиазм очередной бизнес-леди расшибался о суровой реалии будней, наслаждались чувством собственной правоты. Разумеется, приятно с элегантной небрежностью отрекомендоваться при знакомстве каким-нибудь менеджером или супервайзером. Но разве это окупает часы, дни, недели однообразной работы, в которой романтики не больше, чем в выдалбливании кремниевых топоров? А мечтали-то наши энергичные приятницы совсем о другом. Заиметь собственное дело, приносящее тысяч по 80 в год. Нанять управляющего, почти мифического героя, гения по дрессировке подчиненных, по уламыванию клиентов, по запудриванию мозгов налоговикам, к тому же патологически честного. Мечтали увлеченно вкалывать день-деньской и вместе с тем без конца наслаждаться теннисом, массажем, всевозможными развлечениями. Нахлебавшись жестокой правдой жизни, они фанатично обращались в другую религию — материнство, домашний очаг. Каждый вечер приползали к этому самому очагу, уже холодному, и заново открывали для себя иную сторону жизни. Что же их ждало на этой стороне? Дети, вконец отбившиеся от рук. Кулинарные изыски, в которых они самоутверждались столь же яростно, как и в бизнесе. Завтраки в дамской компании, прежде ланчи с девочками. Ну и новомодные тренажеры. К черту массаж, сейчас весь мир качает мышцы. Слава богу, после всего этого утром они дрыхли без задних ног до очередного часа пик. Так что, когда соседки выползали из спален давиться первой чашкой кофе без кофеина, я уже благополучно скрывалась в доме. Итак, я приучилась вставать вместе с солнцем, готовить детям школьные завтраки, втискиваться в спортивный трикотаж и выскакивать в рассветный туман. Минус был всего один, зато огромный. Уже в половине десятого вечера я впадала в сонную одурь. Поначалу жутко переживала, как бы Фрэнклин не обиделся. Еще бы! Изнуренного мужа должна встречать заботливая и любящая жена, а не дремлющая над открытой книжкой туловище. Но поразительное дело. Он одобрил мое спортивное начинание. Неужели верит в меня? Пытается помочь вернуться в норму. Подозрение крепло постепенно. Похоже, мой муж в полном восторге, что я валюсь на боковую сразу после вечерних новостей. Не далее, как вчера после ужина, я попыталась пробудить в нем желание, но Фрэнклин испуганно принялся отлеплять мои настойчивые руки от своего торса. Ему, видите ли, не по себе, поскольку дети дома. А прежде он всегда считал хороший секс лучшим снотворным. Случалось и так, что я вскакивала среди ночи и обнаружила Фрэнклина спящим на диване в гостиной. Растолкав его, удостаивалась невинного взгляда и стандартной отговорки. Хотел почитать, боялся тебя потревожить. И это еще не худший вариант. Иногда я вовсе не заставала его дома. Не спалось, мило улыбался он поутру. Вот смотался в избирательный центр, доделал кое-какие мелочи. В такие моменты я мстительно размышляла о припрятанном телефоне частного детектива. Но мрачная решимость не успевала вызреть, вяло под натиском чувства вины. Я видела единственный выход — вернуться от птичьего режима дня к человеческому. Плевое дело. Перенести занятия в Наутилусе на более позднее время. Нормально высыпаться по утрам и подходить к вечеру во всеоружие. Но Кэтлин отнеслась к моему плану скептически. «Чушь!» — фыркнула она, переходя на размеренный широкий шаг, чтобы выровнять дыхание. «Если перестану вытаскивать тебя на тренировки, ты тотчас все бросишь. В жизни есть вещи и пострашнее. Например? Например, дрыхнуть, как медведь в берлоге, когда любимый муж как раз дозреет до секса. Дозреет же он когда-нибудь? Уже 3 недели». Да он сама ненасытность. Перестань. Фрэнклин не виноват. У него отменный сексуальный аппетит. То есть был до недавнего времени. Последний раз мы постились 3 недели 10 лет назад, когда ему желчный пузырь вырезали. Нет, сейчас дело во мне. Это оздоровление губит мою личную жизнь. Поразмыслив, Кэтлин предложила. Ну так пусть он тебя будет. Хм. Не одна она такая находчивая. Я уже подкатывалась к Фрэнклину с этим предложением и наткнулась на несгибаемое самоотречение. Нет-нет, он не тиран, не эгоист. Его жена имеет те же права на собственный ритм жизни, что и он сам. По авторитетному мнению Кэтлин, это было полное дерьмо в подарочной упаковке. Тут меня осенило. Ведь сама Кэтлин живет по этому же безумному расписанию, вскакивает ни свет ни заря, мчится на тренировку, вкалывает весь день в своей конторе, а личная жизнь в полном ажуре. Неужто не выматывается? «Выматываюсь», — еще как спокойно возразила супер-женщина. «К 3 часам дня я выжатый лимон. Поэтому каждый день около 3 скрываюсь в кабине и на боковую. Срочные звонки, клиенты, землетрясения, конец света. В этот час меня нет ни для кого и ни для чего. У сотрудников строжайшие инструкции не лезть ко мне в эти часы под страхом смерти». Оставалось печально развести руками. Опыт Кэтлин для меня не годился. Завалиться спать среди бела дня немыслимо. Во время беременности я 2-3 раз пробовала прилечь днем, но тут же вскакивала пристыженная и виноватая. «Чувство вины — вот что губит твою личную жизнь», — веско заключила Кэтлин. «Мою личную жизнь губит жирная задница». «Ладно, учтем поправку. Чувство вины из-за жирной задницы. Моя задница жирнее 3 раза. А в постели я дам фору кому угодно. И все мои толстые приятельницы, вместо того, чтобы терзаться виной, ценят себе женщин и не боятся экспериментов. Вот только Пит...» Тут Кэтлин от души расхохоталась. «Знаешь, Пит разочарован. Грозит, что если я осмелюсь еще похудеть, он подыщет себе настоящую женщину. Всегда предпочитал крупнокалиберных». «И тебя это не смущает?» «Пустяки. Любил меня необъятную, полюбит и стройную. Плевала я на его угрозы. А когда слишком уж разворчится, слегка придушу в объятиях. и уволоку в постель. По части нежных чувств Кэтлин была убежденной сторонницей бури и натиска. Прямая противоположность мне. Я не любительница проявлять фантазию и самостоятельность в постели. Она же неуклонно шлифовала свое мастерство и пополняла домашнюю коллекцию загадочных для меня пособий и подручных средств. Вот и сейчас амазонка в очередной раз заманивала меня в свой любимый секс-шоп. Это где разовьет мою эрудицию. Я по обыкновению заортачилась. «Брось, не съедят тебя там. Фрэнклин не из таких. Все мужики из таких». Мне не доводилось встречать ее приятеля Пита, но подозреваю, что он сутки напролет валяется на постели в блаженной истоме. Но собственного мужа я как-никак знаю лучше, чем опытная Кэтлин. Если вздумаю приволочь домой игрушки для взрослых, он заподозрит какой-то подвох и только. Я ведь порядочная мать семейства, а не сексуальная маньячка. Понятное дело, интересно хоть одним глазком взглянуть на секс-шоп, но всему есть предел. Ты ведь журналистка. Утоли тайное любопытство своих читателей. Вряд ли Кэмерон одобрит статью на такую тему. Кто знает? Ты ведь теперь в вечном поиске нестандартных сюжетов. Так пошли со мной. Получишь свой сюжет. Я предпочла отмолчаться.